а после обильного перекуса глаза уже сами собой слипались. Отправился в свою комнату, даже не спросив, почему мне не засчитали задание про дар, хотя спрашивать было не у кого. Рамка аватарки Парвиста все еще была пустой. А ложившись в кровать, подумал, какие же мудрые люди придумали, что после такого ритуала нужно идти в академию аж к 10 утра. Главное не проспать. Глава 11. Утром проснулся от запаха выпечки, что поднялся даже до моей комнаты. Едва разлепив глаза, кое-как разглядел время на часах, почти 9 утра. А мне нужно к 10 в академию явиться, как было написано в том документе, что нам выдали в конце дня. Поднявшись с кровати, удивился тому, что раздеваться я вчера не стал, как был в одежде, так и уснул, но вроде не сильно помялось. Сходил, умылся ледяной водой и вроде как взбодрился. Снова в школу, блин, а ведь в прошлом призыве я тоже собирался поступать там куда-то. Надеюсь, хоть у меня жизнь сложится как у нормального попаданца, а не какого-то идейного выкидыша. Там было хорошо, современные технологии, системный доступ к деньгам. Здесь даже ничего такого и близко не будет. Ну хоть не изгой, уже неплохо. С этими мыслями я спустился на первый этаж в столовую, где уже крутилась Настуся, и сидела матушка, а на столе, в тарелках было что-то вроде оладушек. Вдохнув сладкий аромат, я готов был идти на запах с закрытыми глазами. Собственно, так и сделал, но только закрыв глаза, увидел скелеты матушки и прислуги, и со страху открыл глаза. Рентгеновское зрение как у супергероя, но что-то я оказался не готов к такому пока. Психика, как обычно, оказалась не готова к такому в реальности. «Каспер!» — воскликнула матушка. «Только не говори, что ты в этом собрался в академию, и тебе доброе утро!» Сонно кивнул я, потирая глаза. «Пока только за стол собирался. Можно, можно, но сначала сними, я поглажу!» Улыбнулась она. От этих слов так повеяло домашним уютом, что будто вернулся в собственное детство, когда пошел в первый класс, а форма оказалась слегка помятой, как тогда показалось матери. Тут же снял с одежду, но в одних трусах долго не оставался. Сзади уже подоспел скелет-слуга с халатом в руках, он и принял он меня одежду. Накинув халат, сел за стол и принялся за завтрак, а скелет вышел на открытое пространство в зале и держал на вытянутых руках одежду. И матушка тем временем призвала свой фолиант. Что она там произнесла, я не расслышал, но мою одежду накрыло паром с соответствующим звуковым сопровождением. Уже через несколько секунд мой костюм был на вешалке в руках скелета-слуги. Он так и застыл, как вешалка, пока мы завтракали. По ходу дела матушка рано утром приехала и привезла Настусю, чтобы она все приготовила. «Кстати, мам, забыл вчера отцу сказать, но пусть здесь тут останутся только слуги-скелеты». Обратился я к ней. «С чего вдруг такое решение?» Удивилась она. «Ты же вроде хотел, реальность внесла свои коррективы». Пожал я плечами. «Мне сказали, что удобнее всего жить в академии всю учебную неделю и приходить сюда только на выходные. Так будут делать все мои соседи по комнате. Ты в этом пойдешь или сразу наденешь форму?» — спросила она. И я задумался и вспомнил, что не знаю, где она сейчас. Я же ее в машине оставил. И куда ее отец положил? Я забыл спросить у отца, куда он ее положил, ответил я. «Ритуал готовил, и тебя просил подождать на улице», — улыбнулась она. «Он давно мечтал его провести. Кстати, как он прошел? Кто пришел на твой зов?» «Основатель Мадар», ответил я, и кажется, мама в шоке. Ох, Дамиан будет вне себя от счастья, что его сын имел честь общаться с самим Мадаром. Он же с ним познакомился только после того, как стал главой города, а в твоем возрасте к нему приходил прапрапрадедушка. Но то, о чем вы говорили, останется только между вами. Просто скажи, все прошло хорошо, мне кажется, все отлично. Хитро улыбнулся я, ведь он мне передал дар принца костей. В стороне от меня что-то звонкое разбилось об пол. «Простите, пожалуйста», — пискнула прислуга. «Это, точно, матушка, кажется, даже не заметила нерасторопности слуги». «Да», — улыбнулся я. «Но давай пока никому кроме отца не рассказывать». В подтверждении слов я аккуратно разобрал скелета-слугу, не повреждая его магический конструкт, и собрал заново, а потом отправил искать мою форму академии, а костюм убрать в шкаф. Через 5 минут слуга вернулся со свертком, развернув который, увидел обычную серую мантию в пол, с гербом из костей, почти как у пиратов Веселый Роджер, а также там были брюки того же цвета, белая рубашка и серая кофта. Самое то, для такой промозглой погоды. Тут же переоделся, стесняться было некого. И после этого из-за стола поднялась матушка. «Идем, я тебя отвезу», — предложила она, и направилась к выходу. «Почему бы просто не телепортироваться?» — задал я вопрос, очень интересующий меня, да и системе, думаю, будет интересно, хотя мне еще те два задания про дар не закрыли, и Парвист не появился. «Об этом даже и не думай», — строго произнесла она. «Эта привилегия доступна только старшим расам, вампирам и демонам, а любые перемещения отслеживаются самими богами. Но почему? Чтобы светлые не проникли за границу сумерек», — в том же тоне ответила она, — «а закрыли их от простых смертных, чтобы было проще отслеживать порталы. Еще до того, как портал откроется, богиня магии уже будет знать о нем, и сразу же его перенаправит. Но зачем им сюда попадать, так далеко от границы? Не понял я. Они же здесь ослабнут и потеряют связь со своими богами, да и вообще могут быть моментально уничтожены. Обычные маги, да», — согласилась она, — «но таких сюда могут послать только в качестве изощренной казни. Но это было на моей памяти всего несколько раз. Но если это будет могущественный жрец, маг или паладин света, то так просто их уже не уничтожить, если они выберутся из портала. Проще всего задушить портал во время создания». Пока она это рассказывала, мы дошли до машины и сели в салон. Грабс поприветствовал меня, поздравил с первым днем в академии, и мы отправились в путь, извещаю всю округу, чья каретница едет. Сидели в машине молча. Матушка читала какие-то свои бумаги, а я чуть не забыл листок направления, в котором было все расписано. Его надлежало сдать сегодня. Но я не сидел без дела, а играл в мини-игру. Нужно заниматься своим восстановлением, как физического здоровья, так и магического. У меня сейчас было всего 76%. Боль от магии сейчас уже напоминала покалывание в затекшей руке. А вот использование дара это не вызывало. Походу реально система баланса стала эдаким заменителем божественного резервуара, который содержит метка бога. Об этом Каспер однажды читал, но давно, и это только всплыло в памяти. И догнав свое состояние до 80,1%, я смог призвать обычный сгусток темного пламени. Самое простое заклинание во всех мирах одинаково, и это вызывало у меня покалывание только в пальцах. Это, конечно же, не укрылось от матери. «И как, тебе не сильно больно?» — с заботой спросила она. «Да так, в пальцах покалывает», — ответил я, поводил пламенем в ладони. «Ты так и не сказал, что за ритуал ты нашел в древних фолиантах. Извини, не могу открыть этот секрет», — сухо ответил я. Погасил пламя, заметив настороженный взгляд Грабса в зеркале заднего вида. «Даже родной матери, в первую очередь родителям, что же ты такого сотворил?» Насторожилась она. «Богам это может не понравиться. Они не смогли меня защитить и исцелить. Пришлось обращаться к другим силам». «К кому, Каспер?» «На матери лица не было». «К кому?» «Кажется, она себе уже все придумала». «Не переживай, к светлым я не обращался». Усмехнувшись, приобнял ее. «Я нашел один способ в древних рукописях, и воспользовался ими. Им это может не понравиться. Но даже Иргизис ничего не поняла через своих жрецов, что были в академии. Так что лучше просто забудь, и жить станет проще». «Ох, Каспер, ты играешь с опасными силами», — вздохнула она. «Поверь, уж я-то знаю. В моем фолианте сокрыто такое, что даже моя прабабка не готова была вступать в контакт. А она была чернокнижницей 13-й кости и наводила ужас на границе сумерек. Благодаря ей, эта граница и сдвинулась за Лысую гору, и такие силы обязательно потребуют плату. Но пока никто ничего от меня требовал», — ответил я. «Единственное, хранить молчание, и это несложно». Весь остаток пути пришлось успокаивать женщину, что распереживалась за своего сына. И оно и понятно, она как хранитель фолианта, в котором сокрыты какие-то темные силы, вполне понимала, чем это может обернуться. Но и я не мог ей сказать всей правды. Еще не хватало, чтобы Дельфина, дочка Иргизис, узнала об этом. Вряд ли сразу убьют. Скорее всего, пустят на опыты, или вообще на поводок посадят, и прощай, свобода воли. Нет уж, пока Парвист не даст добро, никто не узнает о человеке с системой баланса в этом мире. Как минимум, пока не уберется приписка «нелегал» у меня из профиля. На стоянке возле академии было полно разнообразных каретниц. Кажется, даже больше, чем в прошлый раз. Народу-то уж точно. И все были в мантиях, кто-то в серых, как у меня. Но у большей половины одежды выглядели куда богаче, но тоже гербами факультетов. И куда мы здесь все вместимся? Просто бесконечный поток школяров заходил в здание академии, а оно не такое уж и большое, тысячи на полторы человек, или меньше. Со стоянки я направился к парадному входу, и по пути встретился со своими соседями. Они тоже были в мантиях не сильно высокого качества, но отличались по цветам. У вампира была темно-красная, у лиса темно-зеленая, а у гоблинов такая же, как у меня, серая. Пожали друг другу лапы, и вместе отправились в академию. «Ну, рассказывайте, как повидались с предками?» Улыбаясь, спросил Габри, обращаясь сразу ко всем нам. «Со мной вышел говорить восьмихвостый Алкесон», пафосно произнес Михар. «Это, конечно же, не основатель рода, но он третий в роду, кто получил так много хвостов. Он поделился со мной мудростью своей, и я теперь многое понял. А ты, Габри?» спросил у него Рил. «Что? Нет, мы, вампиры, так постоянно с предками общаемся, так что у нас нет такого ритуала, как и у демонов», пояснил он. «Поэтому мне и интересно, как у других. Например, Каспер, как у тебя прошло?» «Лучше всех», улыбнулся я. «Что, прям сам основатель рода к тебе явился?» Удивился Михар, да и гоблины не слабо удивились. «Да, сам Мадар», довольно кивнул я. «В 3 часа ночи спать отправился, и я бы и до утра с ним просидел, но он сказал, что мы и так за рамки вышли. Предки хранят много мудрости», кивнул Габри. «С ними иногда бывает интересно. Мы зашли на крыльцо и отошли в сторону, постоять у перил, пока народ штурмует парадный вход. 10 минут до назначенного времени, а тут очередь, которая почти не двигается. А многие, так же, как и мы, не стремились попасть туда, а остались на лужайке или на стоянке. У нас тоже все отлично прошло», произнес Вил. «Предки-тройняшки нам подкинули несколько древних техник, которые знали только они. Они нас посчитали достойными. Мы теперь в семейном искусстве точно сделаем отца с дядей. Ух, мы даже с братом на 3-ю кость замахнемся», усмехнулся Рил. «А у тебя, кстати, какой ранг планируется?» спросил у меня Габри. «Даже не представляю», пожал я плечами. «Сами видели, удалось создать голема скелета 5-го ранга, но я остался совершенно без сил. Как представится шанс, попробую не всю ману сливать, 3-й, 4-й не больше. Ну, это стабильно 2 кости будет», пояснил Габри. Крыльцо было на небольшой возвышенности, и море студентов на территории перед академией не мешало наблюдать за дорогой, где продолжали подъезжать ученики. На улице пасмурно, свинцовые облака низко нависают над городом, но тут сейчас ранняя осень, да и в целом здесь всегда так. Солнце очень редко выглядывает так, чтобы прямо припекать даже летом. Но все-таки летом и теплее, и светлее. Но для темной империи лето самый ненавистный сезон, а вот такая осень для них является благом. Но что-то меня привлекло на проезжей части. Машин там сейчас не было, а звуки будто кто-то выкрутил на минус. Даже голоса соседей по комнате, что стояли рядом, стало слышно под толщей воды. Даже появился мысль в ушах поковыряться. Да, это неприлично, и вообще фи такое делать на людях. Но я все же сделал, хотя толку не было. Зато появился Парвист. Со взглядом полным подозрительности он облетел всю область обзора и встал по центру. «Антон, наблюдаются мощнейшие давления враждебной маны для этого региона. Анализ помех выдает, что с высокой вероятностью недалеко отсюда откроется портал. Надо уходить отсюда. Примерно место открытия портала, вон то здание», сообщил Парвист, показав на здание кафешки напротив. «А что у меня со слухом? Защита от возможного звукового удара. Новые знания видел? Ох, так это точно будет портал вражеской фракции. И нужно уходить. Куда я пойду?» Мысленно возмутился я, глянув на часы. «Через 5 минут в академию. И слухом мне что-то сделай, я едва слышу». «Что такое?» растерянно произнес Вил. «У тебя анима закипела», шепотом произнес Рил, указывая на склянку. «У кого-то светлый артефакт», удивился Габри. «Фыркха», чихнув, мотнул головой Михар. «Да, и сильный, светом воняет». Бросив взгляд на компанию, я вернулся к зданию, и в интерфейсе сейчас собирал секелита голема с ростовым, точнее даже громадным щитом, способным укрыть нас на крыльце. Благо стояли мы кучно тут. Вдруг, с небес на крышу 2-этажного здания упал солнечный луч, пробив облака. Казалось бы, ничего странного, но не для этого места. Это оно, портал светлых. Анализатор показывает, что портал откроется внутри здания, разрушит его, как взрывом. Самое время призывать своего голема, если ты еще усилишь его магией, он выдержит даже крупные обломки. Косточки из моего мешочка вылетели, повинуясь моему желанию, и начали собираться в скелет, но их не хватило на щит, и кости подтянулись из-под земли, их там на глубине десятка метров нашлось немало. Тем временем народ начал замечать странный луч солнца на крыше, там еще и дымок появился, будто от лупы. «Луч!» — выкрикнул Габри, но больше от удивления, чем от страха. «Светлые здесь!» — ошарашенно произнес Михар. «К этому времени я и щит успел завершить, да и голему пришлось еще две руки, да помощнее отращивать, а затем усилил темной маной. «Ты что делаешь?» — спросил у меня Габри, когда его, и всех нас, накрыла тень от щита. «Там сейчас откроется портал, и здание взорвет, это чтобы нас не пришибло». До студентов наконец дошло, и они все побежали в обход академии, а откуда-то сверху приземлились вампиры, что были в облике летучих мышей, огромных и уродливых летучих мышей. Один из них вернул человеческий облик и подошел к нам. «Габриан, ты почему еще здесь?» Бледный мужчина подошел к нам, и все ему поклонились в знак приветствия. Но только мы разогнулись, как прозвучал оглушительный взрыв. Сначала мелкие камни застучали по щиту, и затем прилетело несколько мощных таких глыб, из-за которых руки голема заметно прогнулись. В вампира тоже прилетел двухметровый кусок стены, но кусок покрошил в пыль щит невидимым глазу. «Шлиповски, ваших рук дело?» Осмотрев голема, спросил так и не представившийся вампир. «Нет, лорд Гесантис, это он», — ответил Вил, указав пальцем на меня. «У нас анима вообще закипела», — добавил Рил. «Мадар», — посмотрел он на меня, — «твоему роду дар вернули? Хороший щиток, хлопок, вспышка света, и мой голем осыпался костяшками. Ах, черти светлые!» — выкрикнул отец Габри. Половина его лица оказалась обожжена, но тут же начала восстанавливаться. «Сидите тут тихо», — он экранировал темной маной крыльцо, будто стеклышко от темных очков, и метнулся в сторону портала. А там, трехметровая арка, с вихрем портала внутри, а рядом будто витязь из былин. Широкоплечий и высокий мужик, в золотых латах, с хоругвью за спиной. Ну прям богатырь. Волевое лицо, искаженное яростью. Густая темно-рыжая борода. Глаза горят праведным гневом в прямом смысле слова. В руках двуручный меч, которым он отбивался от молниеносных атак сразу четырех вампиров. А еще его окружал ореол света, будто само солнышко. Красавец. Прям былинный витязь. Парвист, а почему ты меня к светлым не закинул? Я прям чувствую, что они близки по духу. Так ты же у нас любитель некромантии и прочих темных искусств. Был бы любителем магии света, отправил бы туда. Тебя не понять. Тебе теперь понравились светлые? Я просто смотрю, они бы мне были близки по духу. Я все-таки русский. И на Руси по легендам у нас были вот такие славные воины. Теперь уже ничего не исправишь. Да и к тому же, тебя система не просит их убивать. Зато местные правители точно прикажут. Ты еще можешь стать сумеречным и жить среди светлых под прикрытием. Всего-то нужно опустить состояние ниже 50% и прийти в храм. Там тебя обучат, а потом продолжишь миссию системы баланса. По плану, на изучение этого мира у нас есть еще 40 местных лет. Интересная идея, мысленно ответил я и задумался. То есть система баланса не против, если на какое-то время изучение и вообще все контакты приостановятся? А как же синхронизация с миром? Ну не все же на тебе завязано, Антон. Я еще и сам собираю данные по миру, и не только в этом плане реальности. Так что не пропадем, если надумаешь. То есть система не против? В этом вопросе все в твоих руках. Куда бы ты ни пошел, все будет полезно, ответил Парвист. Силен Светрик, произнес Габри. Он, как и все, неотрывно наблюдали за боем света и тьмы. Габри, передай благодарность твоему отцу за этот полог, отозвался Михар. Теперь хоть в носу не зудит. Ага, ответил он. А вот и один из палаты лордов летит, указал он на быстро приближающуюся летучую мышь, большую такую мышь, с размахом крыльев не меньше 3 метров. Руки крылья метнули несколько темно-красных шаров в арку портала, разрушая ее с гулким хлопком. Воин света как раз его и охранял от других вампиров. Аура света у воина угасла, и он стал заметно слабее. Еще один большой кровавый шар ударил аккурат по храмовнику, сбивая его с ног, и все, его песенка спета. Что там было за руинами здания, нам уже не было видно, но явно ничего хорошего для него. Да как они посмели портал к нам открыть, процедил Габри. Как у них вообще сил на это хватило, нас другое интересует, произнес Вил. Да, Каспер, ты как догадался, что портал откроется, спросил Рил. Глава 12. Черт, ну и что ты им ответишь, Антоха? А времени на раздумья совсем не было. Да я вот недавно почитал про порталы, и почему они недоступны нам. Начал я, и обратил внимание, что Габриги Сантис прислушивается. Такая хорошая погода, правда? Да, протянул Рил. Ага, кивнул Вил, глянув в сторону руин. Каспер, ты на погоду тему не переводи. Мягко попытался вернуть меня к теме. Ты про портал рассказывал. Так я и рассказываю. Усмехнулся я. Погода хорошая, и вдруг появляется луч света, будто прорезает облака, и ударяет в крышу здания. И это был не простой лучик. Я ощутил это остатками светлой маны в своем теле. Ее, конечно же, осталось совсем мало, и она мне почти не мешает. Но тут она вдруг начала жечь. Не сильно, но ощутимо и знакомо. У меня было две версии. Это либо портал, либо удар какого запредельного заклинания. Но сюда такое бы не долетело. Это да, вся сила выдохнется, пока сюда долетит. Кивнул Габри. Ну вот, я и подумал, что это портал. Кивнул я. А то какие могут быть последствия, я тоже знал оттуда же. И собрал вот такого вот голема, используя свой дар. Отцу моему потом расскажешь. На полном серьезе заявил Гесантис. Он у меня лорд-командующий авангардом городской стражи. И передаст твои слова в палату лордов. Только Каспер, покороче, без отступления о погоде. Ладно, как скажешь. Развел я руками. Тем временем один из лордов-правителей взмыл в воздух и моментально скрылся из виду. Остальные вампиры подхватили изрядно помятую тушку паладину и полетели в сторону шпилей храма Иргизис. А Гесантис-старший, что-то сообщив по артефакту связи, направился к нам. Я как-то сразу и не заметил, но на дороге появились два фургона церковников, и жрецы сейчас разбирают завалы и исследуют поле боя. Несколько человек, и все сплошь покрыты темными магическими щитами. Да уж, там должно быть светом фонит так, что не каждый выдержит. Но Парвист на месте, и тревогу не поднял, значит беспокоиться нечего. Постепенно из-за всех углов начало выходить студенты, кто куда успел сбежать, и некоторым даже шрапнелью прилетело. Вижу кровавые подтеки. Надеюсь, Сибил не задела, жалко будет девушку. Хоть мне с ней и не по пути. В родном мире это оценили бы как теракт, но здесь это, кажется, больше была проба сил одного конкретного светлого. На нашу компашку многие обратили внимание. Некоторые просто удивлялись, а некоторые смотрели на нас как на идиотов. Кроме вампира и волколака, конечно же, из академии высыпали учителя, наставники и прочие взрослые, пронеслись мимо нас и даже не заметили. Среди них были целители в большинстве своем, и они принялись лечить раненых. Отец Габри проследовал мимо и жестом позвал за собой, и мы потянулись за ним. Сам Гесантис, конечно же, сразу подбежал к отцу, а так оказалось на удивление просторно от учеников. Куда они все делись-то? По комнатам разбежались. Гесантисы привели нас сразу в кабинет ректора, а сам владелец появился минутой позже в своем кабинете. «Рассказывай», — бросил мне лорд-командующий, расположившись в кресле, и я коротко рассказал о своих действиях. Почему не скрылись в стенах академии, когда поняли об угрозе? Сухо спросил ректор, обращаясь вроде как ко всем, но смотрел только на меня. А также не сообщили остальным, добавил Гесантис-старший, и посмотрел на своего сына. Я не был до конца уверен в том, что могло произойти. Пожав плечами, ответил я. А вообще не в курсе был, ответил Габри. А когда все случилось, они сами все разбежались. Не был уверен, но создал такого щитовика. Цокнул языком вампир в мундире стражей и с улыбкой посмотрел на ректора. «Хлиас, ты бы видел это создание. Я сначала подумал, что это дело рук братьев, только они способны такое нарисовать. Но у них анима закипела. А голем, между прочим, выдержал неслабый такой заряд далекой звезды. Попади в меня такой, меня бы вышибло из боя на несколько минут. А так, просто щеку опалило, едва ли не до кости. Каспер, твой отголосок дара развивается?» Снова посмотрел на меня ректор, буквально сверля глазами. «У меня теперь полноценный дар принца костей, ректор Алфи», — ответил я. «Только благодаря Тримашу, у меня удалось создать такого конструкта. Поздравляю твой род, Мадар, с повторным пробуждением», — кивнул он. «О, повторное пробуждение», — воскликнул Гесантис-старший. «Это такая редкость, сравнимая разве что с порталом светлых гадов посреди мирного города. Вскоре от палаты лордов тебе придет официальное поздравление, а твоему отцу могут быть предложены новые контракты. Дар только у меня», — пояснил я. «Предок лично мне его передал». «Ау», — удивился он, коснувшись гладковыбритого подбородка. «Отец теперь тебе завидовать будет». «Ладно тебе, Артус», — хитро улыбнулся ректор. «Что за голем, можешь описать? так чтобы мне было понятно. Каспер вряд ли сможет объяснить. Насколько я помню, призыватели таких создают не раньше, чем на третьем курсе. Обычно таких может призвать маг не ранее третьей кости. И мне сложно определить его ранг, но он выдержал удар того гада, светлого. Если мне шкурку подпалило, то там не меньше 30-го, а вместе с усилением и на 60-й потянет. Ректор с удивлением посмотрел на меня. Ну я же говорил, у меня теперь есть божественный дар, и ману я потратил только на усиление. Пожал я плечами. Мне бы только костей хватило, а их в земле много оказалось. Отец в далекой молодости застал одного из предков с этим даром. Задумчиво отозвался ректор Алфи. Он много чего мог, но был предан забвению, и дар угас. Даже не думал, что я доживу до его возвращения. У, лучше тебе и не знать, Хляс. Отозвался Гесантис-старший, просто так забвению не предают, сам знаешь. Он такое учудил. Но Тримашу не понравилось, как обращаются с его силой. Еще бы знать, что он сделал, чтобы не поступать так же, как он. Пробубнил я себе под нос. После инициации, которая, кстати, и так уже на час задерживается, громко произнес Гесантис-старший, тебе, возможно, сообщат, если покровитель даст свое согласие. Так, все, идем, пора начинать инициацию. Поднялся с кресла ректор и жестами показал покинуть его кабинет, и сам следом за нами вышел. На одном из коридоров оба вампира свернули куда-то не туда, и мы остались сами по себе. Каспер, ну ты могуч, произнес Рил, и Вил кивнул в знак согласия. Таков дар, развел я руками, но с этой силой и ответственность большая. Не хотелось бы мне последовать примеру забытого предка. Может, теперь у тебя получится сделать то, что я тогда предлагал? Вдруг спросил Габри. Вот давай подождем инициации. Ладно, произнес я. И вообще мы правильно идем? Коридор, в который нас завел вампир, был без дверей, а впереди виднелся тупик. Хаем, а это не простая стеночка, а волшебная. Задумчиво произнес Парвист. Театральная маска долетела до тупика и скрылась за стеной, а потом вернулась обратно. До сих пор не знаю, это он в реальности так летает, просто невидим для всех, или у меня в интерфейсе. Конечно, правильно, ответил Габри. Каспер, просто все уже ушли в учебную плоскость, ответил Михар. Так бы, наверное, удивился, как и мы, когда первый раз увидели это. Стенка иллюзия, или скрытый портал, это переход, одна из особенностей этого мира. В стенке портал, или это просто иллюзия, спросил я. Нет и нет, ответил Габри. Вампир с волколаком переглянулись и улыбнулись. Так что же это, не выдержал Рил. Мы остановились у тупика, и гоблины потрогали стенку. Коснись тоже, попросил Парвист, и я выполнил просьбу. Обычный прохладный камень, переход закодирован на ментальную настройку, пропускает только тех, кто жаждет получить новые знания, или с желанием учиться и постигать новые грани магии. Твердая да, усмехнулся Михар, а вроде нет. Его рука прошла сквозь стену, а затем он туда полностью прошел. Следом за ним молча, но с улыбкой прошел и Габри. Эй, а мы, гоблины, заколотили руками по твердой для них стене. Соседи называется, возмутился Вил и глянул на меня. Вот так, ответил я, и моя ладонь провалилась в стену, и там было холоднее, чем в помещении. Как, теряя выдержку, вопрошал Вил. Подумайте, зачем мы все пришли в академию, спросил я у них. Учиться, ответил Рил. Познавать новое, предложил свой вариант Вил. Развиваться в магии, добавил Рил. А у вас есть это желание, спросил я. У меня вот есть, добавил я, и прошел сквозь стену, и оказался на улице, на просторной поляне с вершинами гор на горизонте. Небо чистое, светит солнышко, было такое ощущение, что я в очень темных очках на это все гляжу. Место, куда мы попали, находилось в низине. Впереди горы, красиво, черт побери. Слева смешанный лес, непроглядная чаща, а справа был высокий травянистый склон, метра где-то под три. Там же была просторная каменная лестница с перилами, видимо, чтобы не мучиться, поднимаясь по склону, а также двумя ржущими соседями по комнате, стоящие на поляне. Каспер, кто подсказал, или сам додумался? Спросил Габри. Сам додумался, шутник БЛ, ответил я, и подошел к ним. В земле ощущалось множество костей, и я даже думал, в клетку может посадить этих клоунов. Ой, а во, раздались позади голоса гоблинов, и они подошли ко мне. Не очень красиво с вашей стороны так шутить, господин Гесантис, господин Алкис, произнес Вил. Над нами также мой брат пошутил. Отсмеявшись, произнес Габри, в день открытых дверей. «Мы просто не смогли удержаться. Главное на обратном пути не отбиваться от группы», произнес Михар. «А то, как вы потом обратно вернетесь, с мыслями о том, как много узнал за день, и насколько он был полезен для тебя», тут же ответил Парвист. «Спасибо за подсказку. Что бы я без тебя делал?» — мысленно отозвался я. «Я думаю, это будет несложно», — пожал я плечами. «Для начала надо понять, куда мы попали и куда нам идти. Нас, наверное, уже потеряли. Здесь никто никогда не теряется», — ответил Габри и позвал за собой. «Так брат говорил, учителя знают, где каждый их ученик. Господа, вы заблудились?» Из-за холма появился мужчина в темно-красной мантии и посмотрел на нас с изучающим видом. «Ваши факультеты ждут только вас. Извините, профессор Борнов», — тут же ответил Габри. «Мы у ректора Элфи задержались». «Я в курсе», — кивнул он. «Следуйте за мной». Вампир улыбнулся и махнул рукой, призывая следовать за ним, и направился к лестнице. «Я в прошлом году здесь побывал», — произнес он, — «и с тех пор мечтал сюда вернуться. Это просто надо увидеть один раз, чтобы понять, что хочется здесь учиться». И стоило только подняться на холм, как стало понятно, о чем он говорит. На приличном расстоянии от нас, на горном плато, находился целый замковый комплекс с четырьмя башнями по углам и одной самой высокой, с пронзающим небеса шпилем в центре. Крепость похожа не квадрат, если смотреть сверху. Гоблины, как обычно для них, молча восхищаться не могли. Я же просто офигевал от масштабов этого учебного заведения. Сколько же реально там учится народу? Ну как впечатлился? Усмехнувшись, спросил Габри. Мы тоже. Хах, тайна расположения этого места недоступна простым смертным. Ну ты сам скоро все узнаешь. Долго видами любоваться будете? — окрикнул нас профессор. Еще налюбуетесь за 5 лет. Давайте быстрей. Я как-то и забыл про него. Думал, ушел далеко вперед. Все-таки тут не меньше километра топать. Но одного лишь взгляда хватило понять, что ногами топать не нужно. Не топыри. В упряжке в количестве 2 особей и открытая карета с небольшими твердыми крыльями. Эти рукокрылые нас по ходу по воздухе отвезут. Побежав, мы запрыгнули в карету и пристегнулись. Небольшой разгон и мягкий подъем. В полете мы провели считанные минуты. Для нетопырей это было больше похоже на затянувшийся прыжок, чем полет. Покинув карету, мы отправились за профессором Борнофом в саму крепость. Пройдя врата, что закрывались решеткой, падающей сверху, мы будто оказались в небольшом городе. Городе молодежи. Сейчас на центральной площади вы пройдете инициацию, начал инструктаж сопровождающий. Получите свои первые ранги в магии. Вполне вероятно, боги обратят на вас внимание и наделят меткой. Это для вашего же блага, чтобы лучше контролировать силы и в целом стабилизировать. Давно мечтаю трансформироваться без последующего голода, отозвался Михар. Да, это частый случай для вашей расы, не поворачиваясь, ответил Борнов. После этого разойдетесь по вашим факультетам. Бумаги у всех с собой, там написано, куда вас зачислили. Да мне и так известно куда, отозвался вампир, пожав плечами. Ага, для нас это не секрет, профессор Борнов, произнес Михар. Но все же, я обязан повторить. Остановившись, он повернулся к нам. Гесантис, факультет высших рас. Алкис, природные силы. Мадар, призыватели. Шлиповски, факультет особых сил. После этого мы продолжили путь. Габри, а раса Вейла в какой факультет попадает? Спроси я у вампира. Их давно не было, но предки мне рассказывали, что если они попадали в Орделон Некроманс, то их определяли к особым силам. Тебя, кстати, тоже могли туда отправить, хотя все еще может измениться, после того голема, что ты создал на крыльце. Посмотрим, ответил я. Кстати, откуда здесь столько учеников? Вроде по ту сторону было не так уж и много было, по сравнению с этим. О, ты же не в курсе, опомнился он. Орделон Некроманс, общая академия для всей Темной Империи. Здесь собраны парни и девушки со всей страны, а то, что находится в Темнодаре, лишь общежитие для нас. Такие по всей империи расположены, только жилые комнаты и несколько кабинетов наставников. Даже столовой нет, зато здесь есть. Профессор привел нас к компании сверстников, к одной из площадок с темным пламенем, бьющим из-под земли. Также там были ректор Элфи, один из студентов, и пару монахов в рясах. Эта площадь была возле центральной башни этого замкового комплекса, а чуть позади нее, как бы обхватывая башню, находилась одноэтажная пристройка столовой, но выглядела она не хуже ресторана. Панорамные окна, через которые были видны круглые столики с тремя стульями вокруг, скатертью и вазочкой с цветами. И таких там было много. Входа также было два, по обе стороны от центральной башенки. Знания получены, обрабатываются. О, система ожила. А когда мне квесты закроют? А, Парвист. И кстати, почему не отключаешься? Чтобы не спамить, знания, начиная с перехода, сгруппированы в один пул. Опыт за них, а также за задания ты получишь после проверки богами и получения метки. А не отключаю я систему, потому что площадки закрыты мощным силовым щитом. Даже мне туда не пробиться. Но и обратно ничего не выходит. Они под колпаком, и нам ничего не угрожает. Пока что, тут в центре, эти площадки были выставлены в круг, метра два в ширину, и их было немало, и не сосчитать. Пробовал, сбился на 30 какой-то. А так возле каждой такой площадки были таблички-указатели с названием городов. Скорее всего, тут были самые крупные, можно сказать, мегаполисы. Ведь Темнодар отнюдь не маленький город. Каспер помнил впечатление, когда сюда первый раз попал. Да и на карте смотрел, город занимал немалые территории в глубинке Темной Империи. Я приехал, считая, из провинции. И по ходу дела столько народа здесь было не только из города, так и вообще со всего региона. Вернув взгляд к своим соседям по комнате, никого рядом не обнаружил. Все разбрелись по знакомым и родственникам. А тем временем очередь продвигалась, и на площадку взошла Сибил Митчелл. Обряд был прост: капля крови для темного пламени. Дым серыми лентами спустился с небес и, обвив девушку, растворился без следа. «Гарпия, две кости», — торжественно произнес ректор Алфи. «Факультет особых сил». После этого девушка в мантии ученицы Академии поклонилась ректору и спустилась одной из лестниц в самый центр площади. Там был еще один портал, две ленты дымных было. Я продолжил наблюдать и понял, что эти ленты и определяют ранги. Так и были, в основном одна лента, что извивалась как спираль ДНК, но бывали и две. У вампиров было стабильно три кости, так же, как и у демонов и демониц. А затем пришел и мой черед шагнуть под этот колпак. Система на всякий случай еще разок собрала знания и отключилась. И шагнув на площадку, я кожей ощутил барьер. Мне протянули острую иголку и, проткнув палец, отправил каплю крови в огонь. Глава 13. «Ты слышишь меня, Мадар?» — услышал я зловещий шепот, явно когда-то принадлежащий мужчине. Подняв голову к небесам, увидел, как несколько дымных лент, закручиваясь спиралью, летели на меня. Посчитать даже навскидку не смог, слишком быстро крутится. «Ты угадал, Мадар», — продолжишь шептать Тремош, будто стоя справа от меня. «Я даю тебе три кости и свою метку, она вложит в тебя знание того, как нельзя использовать мой дар, а, если захочешь, она может даже исцелить тебя. Через нее ты сможешь обращать ко мне свои молитвы и просьбы. Возроди мой дар, или и дальше живи серой жизнью. Все зависит от тебя». Ленты опустились на меня и закрутились вокруг. На груди, где на пару сантиметров ниже ощутилось жжение, а вот брови ректора поднимались все выше. Ленты на секунду застыли, дав их сосчитать, и впитались в меня. Я сразу ощутил незримую поддержку, и уверенности заметно прибавилось. Метку Тремоше я ощущал чуть выше ядра силы, там же, где поднывала кожа. «Три кости!» — с нескрываемым удивлением воскликнул Алфи даже громче обычного. «Факультет призывателей!» Улыбнувшись, я поклонился и отправился с площадки в центр круга, где был расположен кругляш портала. А коснувшись пальцами груди чуть ниже горла, ощутил рельеф будто от ожога. Переместившись порталом, я оказался в просторном классе, где уже было занято множество мест. Десяток рядов парт, а возле доски, за кафедрой, стоял наш будущий учитель. Видимо, кем он нам будет, профессором, наставником или куратором всего факультета, еще только предстояло узнать. Чтобы не маячить на глазах у учителя, я тут же занял место за партой. И вовремя. Запуск. Балансировка. Проверка системы. Проверка носителя. Меня накрыл такой расслабон, что я с трудом сохранял сидячее положение и держал голову на весу. Внизу обзора появились сразу несколько шкал загрузок с разной скоростью прогресса, а у меня сонливости глаза закрывались. Но я смог прочитать, что там написано на доске. «Приветствуем новых призывателей». Пробежался по классу глазами, кто-то сидел и перешептывался с соседями по парте, некоторые разглядывали убранство кабинета, то есть ворон считали. А вот уже начиная с третьего ряда нашлось большинство тех, кто разлегся на парте, подложив руки по голову. И ведь я-то чего стесняюсь, учитель занимается своими делами, ожидая, пока все пройдут. И в моем ряду были и те, Кто использует столешницу парты как подушку? Все же ночью была встреча с предком, могло быть так, что некоторые оказались впечатлительны, и долго потом не могли уснуть. Я и сам, вспоминая школьные годы, растянулся на парте, положив голову на руку, и продолжил наблюдать за действиями системы, и вскоре она загрузилась и выдала. Отчет сформирован. Проведена инициация маги. Укреплены моноканалы. Усилен контроль маги. Укреплено ядро маги. Обнаружена метка бога. Метка опознана. Тремож. Оценка влияния на тело и магия героя. Общение и здоровье повышено на 5%. Моноканалы восстановлены на 83,5% от максимального. Обнаружен зачаток канала связи с богом-покровителем. Проводится анализ полученных данных. Текст перед глазами постепенно истаял. Или это я постепенно в дрему проваливаюсь? Прикрыв глаза, я расслабился в этой тишине, с едва слышными шепотками будущих одноклассников. Спустя какое-то время ощутил, что кто сел на лавку рядом со мной, а нос уловил нотки приятного аромата. Слух уловил чье-то дыхание и учащенное сердцебиение. Обратил внутренний взгляд на, скорее всего, соседку. В полной темноте мне предстал скелет человека, у которого было несколько сросшихся переломов. Один на левой руке, и один на последнем ребре, но там как-то странно срослось, и выглядело слегка неровно и непрочно. При небольшой нагрузке оно может снова заныть. Эх, не того попаданца в эту тушку засунули. Здесь нужны знания анатомии и прочие медицинские умения. Будь я травматологом в прошлой жизни, даже если бы просто интерном, ух, я бы тогда здесь быстро возвысился в стезе лекаря. Но и против жизни этот дар можно неплохо применять, уничтожая любых юнитов одним взглядом. Анализ завершен. Метка бога заблокирована. Божественное воздействие купировано. Балансировка. Восстановление характеристик тела. Откат состояния на момент до получения метки. Прочитав это, ощутил, как силы возвращаются, а сонливость уходит. Парвист, а теперь объясни мне, что тут происходит. Система проверила тебя. Метка бога начала подавлять твои возможности. Тремож хотел сделать из тебя марионетку, подавив волю. Теперь у него это не получится. Он будет получать ложные сигналы от тебя. Ты можешь продолжать жить, как жил. Этот бог не обратил на тебя особого внимания. Просто поставил метку, которая со временем сделает из тебя кого-то, кто может ему пригодиться, а может и не сделает. Данные слишком расплывчатые, без конкретики и точных целей. Вероятность того, что Тремож свяжется с тобой еще раз, крайне низка. Тогда, где мой опыт за знания? Знания все еще обрабатываются, а также подготавливает обновление. Ведь ты получишь сразу даже не два уровня. А пока открой глаза, кажется, одна старая знакомая ждет от тебя внимания. Старая знакомая? Кто это может быть? Я тут же поднялся с парты и принял сидячее положение, тут повернулся к девушке. Примерно моего возраста, симпатичная черноглазая брюнетка, с прической типа карри. Она, улыбаясь, рассматривала меня. «Привет», — улыбнулся я в ответ, но все еще не мог вспомнить ее, хотя она казалась смутно знакомой. Будто я, то есть Каспер, ее где-то уже видел. Именно что Каспер, а то были мысли, что система мне кого из моих слуг по прошлому миру прислала. «Ты Каспер Мадар?» — просила она, и голос у нее оказался красив. А еще он точно принадлежал одной из подруг детства Каспера. «Да», — ответил я и медленно кивнул. «Мы в детстве с тобой не виделись случаем, ах, Лючия просто в обморок упадет, узнав, что ты выздоровел». От удивления отприкрыла рот и прикрыла его ладошками. «Ты меня узнал? 6 лет прошло. Хаэм, знакомое имя», — задумался я. «А ты, Ягода?» — краснее ответила она. «Ягодка», — улыбнулся я. «Ты так изменилась, так похорошела». Продолжил я, осматривая девушку, хотя в этой мантии сложно было оценить фигуру в полной мере, но грудь у нее неплохо там вымахала. От моих слов она еще сильнее покраснела. «Ты вспомнил», — мило улыбнулась она, — «и мы постоянно тебя вспоминали, и буквально мечтали тебя здесь увидеть. Ягодка, ты просто не представляешь, как я рад знать, что вы меня не забыли», — ответил я. «Я тоже о вас не забывал. Как вы там поживаете? Элигия, Лючия, Амариксарус?» «Элигия сейчас на 2-м курсе, тут же ответила она. «Могла быть на 3-м, но у нее были проблемы магией, как и у всех нас», — с грустью ответила она. «Вас все-таки задело?» — забеспокоился я. «Что случилось?» «Элигию больше всех, у нее, как и у тебя тогда, уже пробудилась магия», — поделилась она. «Как нам сказал темный лекарь, а потом и старшие жрецы Эргизис, нас опалило светлой маной. У нее, как у старшей из нас проявилось это раньше. У нас по пробуждению магии, которая без боли не обошлось. Знаешь, Ягода, с тех самых пор, как я очнулся, я корю себя за то, что пригласил вас туда. Хоть я и не знал, что с вами случилось. Зря мы тогда не послушались стражников. Но историю не перепишешь. Мне жаль, что все так случилось, но я рад, что вы не бросили меня, и надеюсь, не держите зла. Мы были детьми и просто хотели произвести впечатление на вас, девчонок. Каспер, не вини себя, прошептала она, и коснулась моей руки своей. Никто, ни генералы смерти, ни оракулы, даже полководец тьмы не смогли предвидеть такой наглости со стороны светлых. Если уж на то пошло, ты мы все одинаково виноваты. А ты вообще наш герой, спас нас каким-то невероятным способом, перехватив угрозу на себя, и сам выжил. Она придвинулась ближе, и ее влажные губы коснулись моей щеки. Я хотел было что-то сказать, возразить, что я уговаривал, ослушался старших, а это заклинание просто прилетело в меня, но этим явно дружеским поцелуем все мысли просто сдуло, хотя последнюю я ухватил за хвост, и переборов ступор, и стараясь не покраснеть, сказал, я ничего не перехватывал, прошептал я вообще его заметил в самый последний момент, оправдывался я, ведь для меня это произошло совсем недавно, и можно еще раз пережить, по желанию, ну, не знаю. Смутилась Ягодка, мы же видели, что оно летело прямо на нас, а потом свернуло к тебе, а потом нас ослепило, но это не иначе боги тебя спасли, на тебе ни единого ожога не было, я тогда не понимала, но теперь, мне кажется, от тебя не должно было остаться ни следа, я тоже не знаю, пожал я плечами, скажу тебе по секрету, я ничего даже сделать не успел, вдруг по кабинету разнесся стук по дереву. Будто судья молоточком своим постучал по деревянной кафедре, и это привлекло всех в классе. Народ просыпался, принимал сидячее положение, и шепотки смолкли. «А ты, значит, тоже призыватель?» Еще тише шепотом спросил я. «Да, но у меня особая сила», — ответила она. «Несколько дней решали, в какой факультет меня отдавать, и кого же ты призываешь?» Удивился я. «Адепты призывателей», — начал учитель. «Рад вас всех видеть. В этом году вас побольше, чем в прошлом, и среди вас есть редкие таланты, бесов», — ответила она. «В роду был один демон, и он вышел со мной на связь во время ритуала. Он был погонщиком бесов, и передал мне эту силу. Я поздравил девушку с этим событием, и мы продолжили слушать приветственную речь учителя. Ну, я во всяком случае сделал вид, если все нормально, то, где уведомление, Парвист?» Мысленно спросил я. «Они ждут твоего внимания. Это одно из нововведений, режим без звука, чтобы не отвлекать героя от боя или общения с милой девушкой». Подмигнула театральная маска. Осмотрев интерфейс, я нашел мигающий квадратик в углу зрения, на котором был красный кружок со вписанной четверкой внутри. Но чтобы время зря не терять, сделал запрос системе о профиле Ягодки. Мне тут, кстати, даже имена преподавателей запоминать не нужно. Они все значимые для мира личности, и профиль их должен будет формироваться на лету. Но я все равно глянул на человека за кафедрой и сделал запрос. И только после этого открыл стопку уведомлений. Системное задание 2 и 3. Собрать знания о даре принца Кости. Выполнено. Описание. Получить наиболее полную информацию о родовом даре, почему он уснул в потомках и как его пробудить полностью. Если это задание будет выполнено раньше, чем 2, то и это задание будет считаться выполненным. Награда. 1460 ед опыта. Знания о входе в Академию обработаны. Знания о месте нахождения Академии обработаны. Знания о ритуале инициации и божественной связи обработаны. Получено 570 ед опыта. Итого получено опыта героя 2030 ед. Получен 5 уровень героя, 629 1000 ед опыта. Синхронизация с миром улучшена. Время восстановления мини-игры снижено до 2 минут. Теперь уведомления могут быть скрытыми, если герой занят и копится в отдельном месте, чтобы прочитать их в свободное время. Функция переключается мысленным желанием. Скорость сбора информации для профиля снижена, и они теперь сохранятся в отдельную вкладку «Социальные». Профиль Ягоды Стетрот готов. Профиль Лилая Криарона готов. Профессор Криарон нас вызывает, Каспер. Потянула меня за собой Ягодка. Не слышал, что ли? Пошли, нас ждут. Смахнув простыню текста перед глазами, я посмотрел сначала на девушку, потом на ожидающего нас учителя, и потянулся за подругой детства. Хотя она ничего так, милашка на лицо. Я бы не против даже выйти из френд-зоны, но надо будет спросить у предка насчет этого. Безусловно, среди вас есть много гениев рода и просто талантливых призывателей, улыбаясь, произнес Элай Криарон, подтянутый мужчина около 50 лет. Но этих молодых адептов нашего факультета я бы хотел выделить отдельно. Мы вышли к доске, держась за руки, и только после того повернулись к классу. Она отпустила меня. Я на это даже не обратил внимания, но по глазам вижу, мужская половина класса это отметила, и даже не скрывали своих сальных взглядов, в отличие от девушек. Те тоже, думаю, отметили этот мелкий факт. Итак, Каспер Мадар, представил он меня классу, и я поклонился. Единственный человек в этом наборе, получивший на инициации сразу 3 кости, а также, принц Кости пробудил в нем дремлющий уже не одно поколение родовой дар скульптора костей. Торжественно объявил он, и посмотрел на меня, и его брови слегка подпрыгнули от удивления, а также один из немногих, кто удостоился метки Бога. А то, что эта метка находится чуть ли не на самом видном месте, говорит о высоком доверии божественного покровителя. Я непроизвольно коснулся метки, это будто клеймо, выжженное раскаленным железом. Ощущения у меня были примерно такие же, хоть я такого и не испытывал ни разу. Дар у Каспера позволяет создавать из костей все, что душе угодно, добавил он, и я поднял руку. Есть что-то добавить, только не душе, а Богу, поправил я. Все, что угодно тремошу, принцу Кости. Я не всесилен. Только Тремош может по праву называться повелителем костей, я лишь проводник его силы. Пока меня тут пиарили, я не просто так стоял. Мысленно обратился к метке и получил знание. Знание того, как нужно говорить про свой дар и что не следует делать, используя дар и силу Бога. Все верно, кивнул учитель. Все именно так. Свои способности ты нам всем покажешь чуть позже. Дадим тебе время немного освоиться с этой силой. А теперь второй наш особенный талант. Ягода Стетрот. Юная призывательница унаследовала силу от одного из своих предков, что относится к старшим расам. Особый дар, как и у адепта Мадар, дар призывания бесов из-за кромки. И также получила сразу 2 кости. Представил он ее классу и обратился к ней. Адепт Стетрот, сколько ты можешь призвать бесов сейчас? Пока только 2 и маленьких. Смущаясь, ответила Ягодка. Для чернокнижника даже одного беса тяжелого призвать и контролировать. Контрактов они не приемлют, в отличие от более разумных существ. А тут сразу 2, и это еще до начала обучения, восторженно произнес учитель. Я уверен, если вы, адепт Стетрот, и вы, адепт Мадар, будет учиться прилежно и заниматься личными делами только за стенами Ордилон Некроманс, то вас ждет поразительный успех, и сможете значительно подвинуть границу сумерек. Спасибо, кивнул я учителю. А теперь садитесь, я расскажу вам о том, что вас ждет, предложил он. И он, конечно же, это заметил и заострил на этом внимание. Блин, извини, что я тебя за руку держала на виду у всего класса, прошептал покрасневшая Ягодка, когда мы вернулись за парту. У тебя, наверное, уже и невеста есть. Блин, ну в принципе, если тут известно такое блюдо, то почему не может быть такого выражения? Ничего страшного не случилось, Ягодка, у меня пока нет подруг или невест. Это хорошие новости, мило улыбнулась она. А тогда, может быть, извините, что вторгаюсь в вашу милую беседу. Резко повернулась к нам девушка с длинными волосами черного цвета. Но, Ягода, я в темнодре видела этого молодого человека, бросив на меня жгучий взгляд, произнесла она, в компании Вейлы. Так что как будущую подругу и одноклассницу, хочу предупредить и советую, не совершай ошибок. Он может быть под чарами этой гарпии. Кто еще тут гарпии? Я в шоке наблюдал за этим змеиным шипением, пока та не повернулась обратно, сама того не желая. Просто ее же скелет, ее повернул обратно. Мне даже напрягаться не пришлось. Вейла вышла в город, с удивлением в голосе прошептала Ягода. Вот только девушка уже при всем своем желании не смогла обернуться к нам, и сидела за партой ровно, положив руки перед собой, как приличная первоклашка. Ну и запрос на профиль отправил. У меня там, кстати, еще 2 непрочитанных лежат. А подруга теперь смотрела на меня и ждала ответа. Да, мы с ней испытания проходили. С ней, волколаком и вампиром, ответил я. Чарами она действительно обладает, и на мне их действие показала. Не знаю, что там было, но следов чар не осталось. Жрецы проверяли и не раз. Но ты с ней куда-то ходил? Шепотом уточнила девушка, а соседка спереди вдруг начала кивать, не поворачиваясь. Вот ведь змеюка, вырвалась из-под контроля. пускай теперь поживет с прямой шеей. Слиганца запаял ей шейные позвонки. Теперь разве что сможет только головой мотать, а не кивать. Хех, она нормальная девушка, ответил я. Я просто сводил ее перекусить. Скажу тебе по секрету, она боится своих сил, из-за них ей тяжело живется. Слава у расы оказалась дурная, но она на своих не распространяет чары, только светлым такое. Инфополе. Виконтесса Ягода Стетрот, 15 лет. Призыватель бесов, 2 кости. В табеле о рангах темной империи не значится. Титулы в магии. Темный контрактер принца лжи. Божественная. Метка Кахида. Болезни. Травмы ребра. Каспер, я заметил твои мысли, но у нее метка Кахида. Мне кажется, лучше держать такого человека на некотором расстоянии. Ну а как иначе, по-твоему, призывать и удерживать диких бесов? Только хитрости и обманом. Тут я тобой согласен, но влияние метки у нее не закрыто, как у тебя, и характер со временем изменится. Инфополе. Герцог Элай Криарон, 95 лет, мастер призыва, 11 кости, вне ранга по могуществу в темной империи, как наставник академии, титулы в магии, магистр призывателей, наставник костяных созданий, божественная, метка Тримаша, болезни, не обнаружено. Как нас, учеников, система-то назвала, мысленно усмехнулся я, не понимаю твоего юмора. Этот человек на отлично знает искусство создания скелетов и их программирования. Его род занимается поставкой скелетов слуг аристократам. Да, а отец говорил, что он сам все слуг создал и обучил. Этого системе неизвестно, но возможно он и научил Дамиана Мадара создавать слуг. Вполне возможно, мысленно ответил я, глядя на возраст, и думая, как он хорошо сохранился для своих лет. И как раз в этот момент по рядам прошли слуги-скелеты, раздавая на парты листы бумаги и карандаши, а на доске уже появилась тема. Ягодка, передо мне двойной листок и ручку, а сама начала что-то писать. Дата, имя, потом тема, мое первое проявление магии в жизни. Блин, я ведь все прослушал, пока тут своими делами занимался. Все записано. Выдать пересказ в тезисах? Подмигнул Парвист. «Давай, давай, что бы я без тебя делал, только сначала задание перескажи». Глава 14. Заданием выступило сочинение по типу «Как я провел лето», только с уклоном в магическую составляющую. Это же воспоминания самые-самые, и ничего более значимого не происходило до этого. Так еще объем ограничили по минимальной границе. Для начала пришлось основательно так покопаться в памяти, чтобы найти тот самый первый момент. Это было, когда Касперу исполнилось 8 лет, и он стоял рядом с отцом, и смотрел, как он собирает скелетов воинов в промышленном масштабе. Тогда и ему тоже захотелось сделать что-то подобное. Отец его уже с 6 лет готовил на смену себе, все рассказывал и показывал. Сам-то он только к 12 годам почувствовал тягу к костям, и вот в 8 лет, играясь с маленькими костями, у Каспера получилось что-то создать. Это что-то лишь издали напоминало скелета воина, но оно двигалось и имела руки и ноги. Вот что вспомнил, то и записал, посчитав при этом строки, можно сказать в уме. Удобно оказалось сначала задать генерацию текста Парвисту, а потом, глядя на дополненную реальность, записать все это своими словами. Будь он хоть вселенский Эскин, но живости текста от этого больше не стало, все равно пришлось дорабатывать напильником. Писать выходило легко, рука сама двигалась, выводя буквенные символы на листе, но было так непривычно, как на иностранном языке первые строчки. Хотя, по сути, это так и есть. Пишу-то я первый раз, и хоть мне все прекрасно ясно, от ощущения я отделаться не мог, пока писал. Почерк, кстати, у Каспера оказался куда лучше, чем у меня, хотя мое влияние уже заметно. Надо стараться, не зря учителя в школе мне много раз это повторяли. Подглядел, что там Ягодка пишет, но разобрать не успел, она закрылась от меня рукой. Похоже, что-то личное. Или я вообще ничего не понимаю в девушках? Второе, скорее всего, отозвался Парвист. Скорее, кивнул я. Так, стоп, хватит тут мысли мои читать и шутить надо мной. Парвист развивается, не мешай, ответила театральная маска и важным видом поплыла по классу. Вскоре вернулся обратно, как раз в тот момент, когда скелет начал собирать наши листочки. И Парвист решил заглянуть в листок Ягоды, но на его удивление его ладонью смахнул скелет, как надоедливую муху. Мало того, что попал, так маска еще и отлетела к стене. «Я думал, ты только для меня заметен», мысленно сообщил я, когда он занял свое место в рамке аватарки. «Я тебе сразу сказал, что видишь и слышишь меня только ты, но не говорил, что я часть интерфейса», — усмехнулся Парвист. «Тогда советую поменьше летать перед этими скелетами», — мысленно сообщил я. «Слушай, а давай ты все-таки раскроешь правду, смотря какую», — уклончиво ответил он. «У меня, знаешь ли, скрипты есть определенные. Я про тот самый момент, когда Каспер получил свой урон светом. Ты был рядом, и защитил друзей, и закрыл собой Каспера, но заблокировать полностью урон светом не получилось». «А, да-да, ты все правильно понял», — нервно усмехнулся Парвист. «Я как раз был рядом, и решил спасти детишек. После этого два раза подумаешь, а так ли добры эти светлые, только вот я не верю в случайности», — возразил я. «Мне кажется, знаешь, что, это заклинание предназначалось тебе, а ты решил сбежать от него. Но когда оказался на Лысой горе, понял, что деваться некуда, и принял удар. Но там был Каспер и его друзья, и ты, может, даже помогал Касперу исцелиться, и когда он попытался призвать какого-то там бога, он призвал тебя. Надо пересмотреть твои характеристики. Кажется, тебе случайно интеллект подняли. Я не вижу в этом вопроса, так что и отвечать ни на что. У меня вообще нет характеристик вообще-то, или они просто мне не отображаются». Каспер опять задумался. «Пошли на улицу», — подтолкнула меня Ягода. «На полигоне будем показывать, кто что умеет делать. Учитель хочет нас оценить». «А, да», — отозвался я. «Просто все вспоминаю прошлую ночь и встречу с предком. Похоже, сильное впечатление осталось», — отозвалась она. Поднялись с лавки и направились к выходу из кабинета. Почти полкласса уже успели выйти. «С основателем рода пообщался», — поделился я. «Очень основательно пообщался. Ха-ха, значит, мне повезло, что меня выбрал не основатель», — ответила она. «Но на самом деле у меня первая встреча с предком была еще несколько лет назад. У меня магия не пробуждалась, скорее всего, из-за опаления светом. Поэтому пришел на помощь один из предков, демон. Он и пробудил у меня такое направление в магии, недоступное обычным людям». Вышли из кабинета одними из последних, так и шли, никого не обгоняли. Болтали с Ягодкой, точнее, она мне рассказывала о друзьях, которые еще помнят Каспера. Я слушал и смотрел перед собой. Там шла та самая Едвига Армская, девушка, что видела меня в Темнодаре вместе с Сибил.